Но даже при самых строгих ограничениях всегда есть возможность альтернативы. Бомба, эпидемия или массовые убийства могут совсем лишить выбора, но на следующем уровне у человека всегда есть выбор – убивать, быть убитым или убить самого себя. И этот выбор зависит от сценария, то есть от решения, принятого в детстве. Разницу между ходом жизни и жизненным планом можно показать на примере крыс, которых использовали в эксперименте, доказывающем, что крыса-мать может влиять на поведение своих детенышей. Первое животное получило имя Виктор Пурду Вистар III, или просто Виктор. Пурду Вистар – название определенной линии лабораторных крыс, а Виктор и Артур – подлинные имена их крестных отцов, то есть экспериментаторов. Виктор происходил от многих поколений экспериментальных животных, и его гены были приспособлены к такой жизни. Когда его мать, Виктория, была крысенком, с ней обращались ласково и холили ее. Отдаленный родич Виктора, Артур, Пурду Вистар III, или просто Артур, тоже подходил на роль экспериментального животного. Его мать, Артурия, маленькой оставалась в клетке одна. Ее никогда не ласкали. Когда родичи выросли, было установлено, что Виктор больше весит, он менее любопытен и чаще, чем Артур, оставляет свои экскременты. Что произошло с ними впоследствии, после конца эксперимента, неизвестно. Вероятно, с ними поступили так, как сочли нужным экспериментаторы. Итак, их судьба определялась наследственностью, генами, ранним опытом их матерей и решениями, принятыми более могучими силами, которые они не могли контролировать и к которым не могли даже обратиться. Любой сценарий или план, который они хотели бы осуществить как индивидуумы, был ограничен этими обстоятельствами. Виктор, которого устраивали условия существования, спокойно прозябал в клетке, в то время как Артур, склонный к поискам новых путей, страдал в заключении, и ни один из них, как бы велико ни было его желание, не мог искать бессмертие путем воспроизводства. У Тома, Дика и Гарри, дальних родственников Виктора и Артура, другой жизненный опыт. Том был запрограммирован нажимать на рычаг, чтобы избежать электрического удара. В качестве награды он получал немного еды. Дик был запрограммирован также, но его наградой служила небольшая порция алкоголя. Гарри тоже был запрограммирован избегать неприятных шоков, но наградой ему служили приятные электростимулы. Потом их поменяли местами, так что в конечном итоге все они овладели всеми тремя программами. Затем их поместили в клетку с тремя рычагами. Один для пищи, другой для алкоголя и третий для приятных стимулов. И каждому предстояло принять собственное решение, как провести жизнь, обжираясь, валяясь в стельку пьяным или получая электрические импульсы удовольствия. Либо получать любые возможные комбинации этих трех наград. Больше того, в клетке была установлена движущаяся дорожка, и крысы должны были решить, хотят ли они упражняться наряду с получением наград.